Глава 33. Референдум. Мы все двигались во времени вперед. Казалось бы, с огромной скоростью, а с другой стороны казалось, что время так тягуче. Референдум. Нас всех ждал референдум. Долгожданный, выстраданный, заслуженный, необходимый как воздух. Он должен был поставить психологическую точку, закрепляющую в сознании всего мира, что Россия и русский народ, то есть русский мир, силен и могуч. Силен, быть может, как никогда. Так сравнимо только с временами Петра Великого. Многострадальный Донбасс возвращался домой, в Россию. Над нами все так же продолжали летать ракеты, но уже реже. Тем не менее, они прилетали и сеяли разрушение и смерть. Так, рано утром, в херсонскую гостиницу «Плей» прилетели две ракеты. И опять погибли люди. Мы все слышали, находясь на своих позициях. Каждый должен выполнять свои задачи. И наши противовоздушные силы выполняли свои. Конечно, на войне случается всякое, не бывает идеальных и постоянных побед, если ты не Суворов или Ушаков. Была сбита одна ракета, а другая угодила в центр здания. Напряжение у наших людей все возрастает и возрастает. Кто-то ломается психологически, морально, устает душой и топит свою слабость в спиртном безмерно, но это не спасает. Меня же все это с каждым разом укрепляет морально, и понимание этого делает сильней. Каждодневная работа, умственный тренинг, и пишется. Мысли становятся четче, острее, глубже, и хочется написать что-то еще лучше. Почему это так происходит именно со мной, пока непонятно. Пристрастие метать ножи не исчезло, наоборот. Теперь у меня есть облегченный штык-нож, который безошибочно находит цель, и это радует. Глазомер работает, и рука все так же тверда, проверена. Нож летит и входит как надо. Периодические тренировки отвлекают, дают возможность мозгу переключиться. И сегодня уже 27 сентября 2022 года. Идет 8-й месяц безвылазного круговорота событий. Конечно, приходится разнимать, успокаивать, спасать и так далее, и так далее. Все пытаются разгадать загадку, почему старшина роты не пьет и не курит. Почему ему не надо, чтобы кто-нибудь его спасал, успокаивал? Никто не знает, что я сам с собой могу все это делать, ибо у меня есть мои стихи, моя способность уходить, открыв двери в свой собственный мир, где я нахожу радость и успокоение. Там мною построенный из слов мой храм. И это мой мир. Кому-то было все равно, кому-то нет. Кто-то жил свою жизнью, напиваясь с утра купленной сивухой, которую в избытке, были бы деньги, могли привезти поставщики. Наши ребята несли службу везде. Приезжая с охраны переправы, видно было, как они устают психологически. Находиться постоянно под пониманием того, что в любую секунду могли прилететь ракеты, хаймерс или кассеты, это было большим давлением на психику. И под этим пониманием и этим постоянным давлением мы все находимся уже 8-й месяц. Никакие деньги и оплата не могут заменить свободу мысли и свободу действия, тем более, что люди погибают. Иной раз слышится чье-то горе и беда, когда узнаешь, что у того или иного бойца кто-то погиб. Так вчера невольно стал свидетелем горя и беды одного из бойцов, которому сообщили, что его мама погибла от взрыва ракеты. Как можно утешить такого человека и какие нужно найти слова? А их нужно находить. И находишь, утешаешь, соболезнуешь. В одном небольшом промежутке времени могут спрессовываться различные события разного характера. Так, несколько дней назад ночью пришлось тушить шваброй с тряпкой небольшое возгорание щитовой нашего этажа. Заподозрив неладное, я выглянул из комнаты в коридор и увидел пылающий электрощит, который успешно горел, распространяя удушливый дым. Горели расплавленные пакетники. Один из бойцов, схватив 5-литровую баклажку с водой, принялся плескать водой на пламя. Пришлось ощутимо стукнуть сперва шваброй его по голове, чтобы он этого не делал, ибо электричество не было отключено, а потом, размахивая тряпкой, гасить пламя. Надо сказать, что и то, и другое мне удалось с успехом. Правда, швабра от удара лопнула, но мне ее не жаль. Пожар был потушен, но мы не хотели сидеть без света, поскольку хотели знать и наблюдать весь ход голосования по референдуму, и уже на следующий день ребята взялись за дело. Конечно, не обошлось без ругани и склоки, поскольку каждый мнил себя гениальным электриком и хотел сделать все по-своему. В этой упорной борьбе победил все тот же Витя, любитель шуток. Надо сказать, что с делом этим он справился достаточно быстро и профессионально. Везде поставил нужные пакетники, которых было вокруг в изобилии. Но почти никогда день в нашем подразделении не заканчивался просто так. Надо заметить, что в окружающем нас пространстве находились люди с расстроенной психикой и почти душевно больные люди, поскольку, как я уже писал ранее, людей набирали без разбору, фактически без медицинского освидетельствования. Их просто можно было назвать идиотами. Одним из таких и оказался персонаж по прозвищу Сандаль. Вот именно его мне пришлось сегодня спасать от своих разъяренных ребят, и это было не в первый раз. Один раз он, накушавшись их же водки, угрожал их всех убить из своей снайперки, которой он размахивал над головой и которую мне же пришлось у него отобрать. Тогда ему повезло. Он удрал. На этот же раз удрать после очередной попойки Сандалю не удалось, и прибежал я как раз вовремя. Тот лежал на полу, визжа как свинья, закрыв голову руками, а его лупасили ногами со всех сторон. Пришлось распихивать своих хорошо подвыпивших парней руками, которые ему мудохали придурка со всех сторон увесистыми пинками. Подняв того с пола, размазывающего кровавые сопли, пришлось тащить его на выход из подразделения, приговаривая при этом. «Ну что, придурок, я тебе говорил, чтобы ты здесь не появлялся и не хулиганил. Ты не послушал, вот и получил». Уже на выходе, почувствовав, что опасность миновала, он опять начал возбухать, не подозревая о том, что за ним продолжали наблюдать, но было поздно. Сандаль было рванул бежать, но был настигнут, и, честно говоря, мне его было не жаль. Дурак он всегда дурак. Подобрав в траве какую-то железку, он опять принялся угрожать ею, размахивать над головой. Тем не менее, это его не спасло. Кара разъяренных парней не заставила себя ждать. Кровавых слюней и синяков прибавилось. Выскочивший его командир и спас его, влипив ему 5 суток ареста на яму, за то, что тот напился. Человек, который приходит в гости, где его кормят, поят, и где он потом безобразничает, достоин такой участи. А по всем каналам показывали и рассказывали про проведение нашего референдума. Это радовало. Беспокоило то, что укронацисты никак не успокаивались. Обстрелы продолжались. Беда пришла ночью. Лоб в лоб столкнулись наши 2 машины. Одна из них — наша медмашина, которую мы называли «Буханкой», за рулем которой сидел док. Я сидел у себя и писал именно вот эту главу, когда ко мне прибежал очень взволнованный мой сын Атар. Док попал в аварию, его зажало, нужен Виктор, чтобы ехать и его спасать. Самое страшное то, что машина была полна людьми, которые ехали с задания. В них врезалась машина с россиянами. Удар был такой силы, рассказывали потом ребята, что некоторых из них выкинуло из машины 20 метров, а консервы лопнули от удара. Свечение от места происшествия до нашей части виднелось издалека, поскольку до этого места было это 1,5 км. Через некоторое время промчались МЧСники, потом скорая помощь. Все происходило как будто в каком-то сне. Привезли пострадавших ребят, которым сразу же наши медики начали обрабатывать ссадины и ушибы. Все были в возбужденном состоянии, и это возбуждение не прошло даром. Приехал КамАЗ, который за собой тащил огромное оружие. Это была пушка калибра 152. Но дело в том, что из машины нужно было выгрузить питьевую воду в баклажках, которую уже на утро необходимо погрузить в другие машины. Собственно говоря, этим день и закончился. Я лежал и смотрел новости по телевизору, думая о бренности нашего бытия. Все происшедшее за короткий промежуток времени как-то не укладывалось в голове. Еще днем я видел Дока, общался с ним. Еще днем мои мысли были заняты виноградом и будущим вином, приготовлением которого я руководил по телефону со своей Леночкой. И в один момент все смешалось. Все. Референдум, Док, авария, пушка, вода, Сандаль и еще что-то. Атар, конечно, находился рядом с Доком и пытался спасти его, когда я позвонил и спросил. «Сын, помощь моя нужна. Папа, сейчас не до тебя». И я понял, что иной раз помощь состоит в том, чтобы не мешать. Сейчас Атар был именно в той ситуации, когда жизнь делает его характер упрямее и крепче. Именно в таких ситуациях закаляется характер. Мы с ребятами стояли и ждали, и все мы хотели помочь. Как минимум, мы готовы были сдать кровь. Все смешалось в эти последние дни сентября. И события, и чувства, и эмоции. Удача и неудача. Ожидание и усталость от онного события. Новый день после ночных тревожных событий начался в пасмурных красках. Душ не знал, срываться ему или подождать. Редкие капли падали вниз, взбивая пылевой бурунчик. Но тем дело и заканчивалось. Дождь на небе созревал для того, чтобы потом обрушиться обильным потоком. Выяснилось, что Док жив, ногу ему собрали, и больше ничего известно не было. Тем не менее, уже поговаривали о том, что его отправят на эвакуацию. Слово было всем знакомо, но что оно означало для Дока конкретно, в этом случае не было понятно никому. Так и прошло несколько дней, пока по эвакуации все прояснилось. Пострадавшего увезли, чтобы дальше восстанавливать. Время, и только время, расставляет все по своим местам, дает понимание произошедшего, притупляет боль, как говорят, лечит раны. Израненную и искореженную машину притащили в часть. Вид ее был ужасен. Не верилось, что водителя совсем не расплющило. Надо отдать должное командованию, но на следующий день мы получили другую, точно такую же машину, и парни целый день с ней провозились. Поменяли стартер, свечи, провода и пытались ее заводить. Будучи рядом, я подошел к ним, чтобы дать несколько важных и нужных советов. Парни были чумазые, с грязными руками. Машина чихала, стартер крутил, но аппарат заводиться не хотел. «Разверни трамблер по часовой стрелке. Провода проверь. Выкручивай свечи и протирай. Видишь, черная бахрома сажи. Видно, что их заливало». Чихнув несколько раз, машина завелась. Это уже радовало. Подкрался вечер, и день подошел к концу. Многие стали названивать своим близким. Конечно же, не преминул созвониться с Леночкой и я. Минут пять ушло на всякого рода расспросы. Лена закрывала яблочное варенье. Больше всего меня беспокоил вопрос приготовления вина. Первый раз за всю свою жизнь мне пришлось доверить важный процесс приготовления вина женщине. Вообще-то такого я никогда не слышал и не видел. В одном из разговоров с Ленусиком я сказал: «Для меня это то же самое, как по телефону диктовать стюардессе, как сажать самолет. А тут по телефону нужно руководить процессом приготовления вина». Надо сказать, что в успехе я был уверен. По всей симптоматике, которую мне обрисовывала Лена, все шло хорошо и по плану. Шапка жмыха поднималась вверх, как положено. И опять вспомнилось детство. И опять навеяло воспоминания, как я, будучи маленьким худеньким мальчиком, чистил кувшины в Маране. Примечание. Помещение для вина в кувшинах, закопанных в землю, и алкогольных напитков. Чистка кувшинов являлась наиважнейшим звеном в виноделии, ибо от чистоты кувшинов зависела сохранность вина в них. Для этого требовались особые навыки и особые приспособления в виде скребков из коры специальных деревьев. А это бук и дуб, поскольку кора именно этих деревьев обладает дезинфицирующими свойствами. Все это навеяло в тот момент, когда мое внимание было приковано к телевизору нашего подразделения, по которому говорилось о результатах референдума, что для нас всех было очень важной темой. Именно понимание того, что мы, защитники русского мира, являемся очевидцами важнейшего исторического события. Возвращение домой после стольких лет мук и ожиданий исконно русских земель с людьми, которые сражаются за свои ценности и которые не бросили свои города. Вот это и есть донбасский характер. Мы все вместе и есть донбасский характер. А тем временем грядущие события будут нанизываться друг на друга, как нить времени, свертываясь в тугую спираль, чтобы потом вдруг вырваться из временного континуума и всей накопленной энергией шарахнуть в пространстве информационной астероидной бомбой. И эта бомба шарахнула. Да еще как шарахнула. Наступил тот долгожданный день, когда весь мир следил уже не столько за итогами референдума, а событием исторического масштаба. Мы стали Россией, наконец-то, после стольких лет ожидания и мужества нашего донбасского народа, который жил и сражался и продолжает сражаться сейчас. Ликование, ликование и ликование. Президент России Путин сделал то, что должен был сделать. Мы стали неотъемлемой частью России, русского мира. Восторжествовала историческая справедливость. Я был рад тому, что мое нахождение здесь, под Херсоном, у самого берега Днепра, в Антоновке, после многомесячного пребывания в окопах и блиндажах, под каждодневным обстрелом, прошло не зря. Наша миссия была не напрасной, и это окрыляло и давало надежду на то, что скоро все изменится. И самое главное, что мы победим. Да, собственно говоря, то, что случилось 30 сентября после референдума, признание и принятие четырех областей в состав Российской Федерации, было долгожданным и выстраданным событием. Естественно, что укронацисты и весь мировой враждебный лагерь показали свой звериный оскал. Этого и следовало ожидать, ибо после Второй мировой войны, в которой победили наши деды, русский народ, советский народ, недобитки нацизма пустили свои корни в сознании людей и долго дожидались того момента, когда наступит удобный момент, чтобы вцепиться мертвой хваткой в горло русскому миру. Что ж, сражаться так сражаться. Сегодня мой сын Атар снова боролся за жизнь бойца. Не секрет, что добровольцами в ополчении с первых дней стали люди немолодые, в возрасте. Тем не менее, это их не остановило, поскольку дух патриотизма требовал от них этих шагов. И все-таки они делали свое дело. Естественно, при таких нагрузках возраст сказывался, и зачастую давление и многие болячки вылезали наружу. Это некогда прочувствовал и я на себе, когда давление зашкаливало так, что терял сознание. Надо сказать, что почти каждый день происходило что-либо подобное. И когда вчерашний боец с приступом боли, благодаря усилиям Атара, становился в строй, было радостно на душе от того, что есть на кого надеяться нашим бойцам. Так и сегодня мы, можно сказать, вытаскивали бойца с того света путем различных медицинских манипуляций, в которых я принимал непосредственное участие. И боец становился в строй, и это было очень важно. Вокруг продолжало греметь, шли бои. Наши войска били и били врага. Конечно же, и мы теряли людей. Порою все зависело от того, как быстро бойца доставляли в госпиталь и от первичной помощи, оказанной ему. От этого зависела его жизнь. Мне до сих пор мучительно хотелось узнать, выжил ли тот боец, которого я вместе с российскими медиками вытаскивал на носилках из-под обстрела в аэропорту, когда ракеты попали в здание, и из-под руин мы его пытались вынести. В моем сознании все время всплывали кадры оторванной ноги и болтающиеся на сухожилиях руки того бойца, которому я вложил его оторванную левую руку, в его правую руку со словами «Потерпи, браток, по-другому пока не получается». Вспоминается дикая боль в смещенных ребрах в районе сердца, куда с размахом мне врезались носилки. Со временем боль прошла, раны зажили, но воспоминания иной раз нет-нет, да и всколыхнутся, тревожа душу. Тем не менее, сегодня я принял участие в ремонте другой машины вместо погибшей, остатки которой притащили трофейным КАМАЗом. Машина работала, и теперь у нас был рабочий транспорт. Сегодня 1 октября. Уже в понедельник я лично буду восстанавливать трофейный «Жигуль» 7-й модели, и у батальона появятся дополнительные транспортные мощности малого калибра, которых зачастую так не хватает.